Я некоторое время размышляю о судьбе меча гуманиста. И дальше беседа. А вот помнишь, мы сегодня стрелы нашли? Ну, вроде тех, что у хребта в нас орки пуляли. Ты их тогда очень испугался, помнится мне. Чесмет плечами поводит. Не испугался, а просто отнесся достаточно серьезно. А иначе нельзя. Стрелы эти хоть и без души, а если попадет, хоть царапнет, то конец верный. Если сразу ее выдернуть, то обычно рана будет. А побудь она в теле хоть секунд 10, и через кровь начинает прорастать металл с наконечника. Сначала тоненькими ниточками, а затем они все толще и толще. Смерть не из лучших. У нас когда-то давно появились орды странных существ, вооруженных этим оружием. Они просто прошли дугой с севера на запад. И теперь я снова встретил их следы. А кто это были? На кого похожи, то есть? Больше всего на гоблинов, но с очень непривычно разложенным заклятием. С севера они откуда-то шли. Там у всяческих злобных народов как бы рассадник. Разговор прерывается, и я тихонько ощупаю мешочек с наконечниками. Их уже не 5, а 7 или 8. Конечно, их лучше бы выбросить, мало ли, чем они обросли за это время. Но, поразмыслив немного, я привязываю мешочек к перемычке. Пусть в воде висит. Только привязал. Хруст высокий приближаться начал. Чесмет за меч хватается, а я одной рукой андреевский пистолет поднимаю, а другой фарой с лодки нащупываю. Она посреди комплекса установлена в виде прожектора. Звук уже совсем рядом, но теперь это не так, как раньше. Обедающий гипопотам, а просто кто-то грузный и тяжелый пробирается по болоту. Этот кто-то к нам претензий не имеет, а просто хлюпает и топает вдоль берега. А дальше по течению выбирается на чистую воду. Я фонарь так и не включал, и всего-то разобрал широкую спину. И, вправду, гиппопотам один к одному. Время. Чесмет безжалостно расталкивает ларва. Я Андрея. И после краткого доклада, что было вокруг за время несения службы, я лезу на понтон и засыпаю, успев только подумать, что, наверное, холодно будет. Утро снова туманное, но, несмотря на это, якорь-булыжник поднялся со дна, очищен от улиток, и анарлан неспешно движется по течению. За холодным безвкусным завтраком первый мой конфликт как капитана с командой. Брык предлагает дежурить по одному. Его можно понять. Даже бегемота на смену брыку не досталось. Скука. Команда поддерживает, а я против. Дело идет к повышенным тонам, что решительно не здорово. И я иду на компромисс. Сидеть по одному, но в случае чего будить напарника. А о дальнейшем графике договариваться с ним же. Туман, наконец, рассосался. Я не заметил в пылу разговора. И открывается панорама несколько иного толку, чем было до этого. На правом берегу лес, как отрезало, а на левом он продолжается, в том же стиле, но теперь уже совсем кошмарно. Будто каждую сосну, как полотенце, брали и выкручивали, да так сохнуть и кинули. Дабы команда не скучала, распоряжаюсь. Половина гребет, половина рыбу ловит. А сам Санлин перебираю продукты аварийного пайка. Для 7 глоток их не хватит и на неделю. Даже при удачной рыбной ловле и строгой диете. Выход один — переходить на подножный корм. Я кликаю ларба. Он вытирает пот. И предлагаю смотаться на лодке вперед, поискать какую-нибудь живность. А плот пусть просто по течению идет. Мы на берегу оставим знак, если они нас перегонят, снимут, а мы с ларба сообразим, в какую сторону догонять. Ларба достает два лука и колчаны. Я выгоняю из лодки Андрея, и отвязываем многочисленные веревки. Но с лодки выскальзывают из-под веток. И вот мы уже вольная и довольно подвижная боевая единица. Брык вслед напутствует. Берите лучше мелких грызунов, они вкуснее. Словно на базар провожает, а? Андрей откликается полузнакомой цитатой. Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил. Это чьи-то русские стихи, а кого я из них не помню. Пушкин, что ли? Скоростенка у нас не ахти, но плот давно уже скрылся из виду, и пока тихо все. Я гляжу на один берег, ларба на другой. Ищем, где бы причалить поудобнее. Но вместо этого ларба дергает меня за рукав и показывает в сторону правого берега. В зарослях маячат три жирные черные спины. Звери величиной с меньше коровы, но больше барана. Не иначе из породы ночного хулигана. А вон еще парочка на склоне из травы выглядывает. Вот и еда, говорю. Тех, что кормятся, трогать не будем. А вот из загорающих возьмем того, что ближе лежать будет. Ларба с некоторым сомнением смотрит на меня. А затем, была не была, решительно морщит лицо. Это у них вместо кивка головой применяется. Да и я уже привык. Осторожно, на малой тяге подруливаем мы к берегу, там, где травы поменьше. Но все равно последние десяток метров лодку приходится тащить на руках, оставляя в траве широкий коридор. Повыше ее закинули, и как были, не выжимаясь, ползем к жертве. Она и вправду на бегемота небольшого смахивает, только морда как-то странно вытянута. Спит зверюга и видит сладкие сны. Ну ладно. Стрелы у нас хорошие, убойные, долго больно не будет. Однако этот зверь, получив две штуки в бок, сначала взбрыкивает, затем прижимается к земле, потом снова вверх и, наконец, замирает. А мы с ларбой идем к трофею. «Ну вот», — сокрушаюсь я, — «угробили ни в чем не повинную травоядную скотинку и...» Я осекаюсь на полуфразе, глядя на раскрытую в судороге пасть. Ничего себе, травоядная! С такими зубками не камыши сосокой жевать, а чего посущественнее. Первых советников, к примеру, и младших послов заодно. Это я к тому, что те, которых мы не тронули, окончили купание и ломятся сквозь тростник в нашу сторону. А ларба, сноровисто действуя ножом, уже принялся за дело, и воздух наполняется разнообразными охотничьими ароматами. Троица уже вылезла из зарослей и, не торопясь, направляется к нам. Ларба бросает свое грязное дело и перебегает так, чтобы между нами и ими была туша. А второй красавец, который с самого начала на берегу рядом с ныне убиенным лежал, даже не проснулся. Троица, разглядев ситуацию, останавливается, а потом разделяется, один вправо, двое вверх по склону, а сзади раздается мощный звук. Это спавший до сих пор зверь проснулся и зевнул, показав, прямо сказать, нерадующие зубы. Вся эта команда решила, видимо, прижать нас к нашей же мясной баррикаде и совершить акт праведной мести. Ларба усмехается, криво так, и вытаскивает несколько стрел, чтоб под рукой были. Я хочу сделать то же самое, но не успеваю. Все четыре туши одновременно взмывают в воздух и с раскрытыми челюстями рушатся на нас. Эта одновременность меня и спасает. Двое из прыгнувших просто столкнулись в воздухе и вместе шмякнулись на труп сородича. А я успеваю отскочить, и единственную стрелу, что в руках была, всадил в бок одному из нападавших. Они закрывают от меня ларба, а к нему не добраться. Прямо через дергающегося бегемота с моей стрелой в боку лезет другой, целый и невредимый. Пасть разинута, агрессивно, и, недолго думая, я швыряю туда нож. Он втыкается прямо в язык. И теперь с моей стороны уже два бесящихся от боли горы мяса. А у меня снаряжение, последний нож и пустой лук. Обегаю кругом. Ларбо уложил одного из своих противников, а другой оттеснил его от кучи стрел и напирает. А Ларбо уворачивается. Я пускаю в дело последний нож. Он втыкается в черепную кость, и бегемот с завыванием разворачивается ко мне. Напрасно он так сделал. Ларбо почти тут же награждает его еще одним украшением в виде стрелы, воткнутой в ляжку. Зверюга, впрочем, подыхать не собирается, и, здраво оценив, что с нее хватит, удаляется вниз, а потом за холм. С другого боку все еще страдает мой крестник с ножом в языке. Он то прыгает, то катается молча, то принимается метать в траву корма, пока Ларбо метким выстрелом не прекращает мучения последнего участника стычки. В нос лезет уже не запах, скажем, или аромат, а прямо-таки вонь, да и само зрелище не из тех, что на стенке в рамочку вешают. Особенно хороши две туши. Одна полуободранная, поперек другая, и в брюхо третья приткнулась, зубами небу грозит.